Тибердинский заповедник находится на Северном Кавказе на высоте от 2100 до 4000 метров и занимает площадь в 695 квадратных километров. Поначалу может показаться, что это страшно много. Однако на Кавказе это не единственный заповедник. В Краснодарской области имеется еще один, в три раза больше этого. Там водятся даже зубры. К сожалению, правда, это уже не те чистокровные кавказские горные зубры, обитавшие здесь когда-то. Те давно вымерли. По размерам они были мельче равнинных зубров из Польши. Теперь же здесь расселили гибридов между горным и равнинным зубром. К 1965 году в Советском Союзе было уже 65 государственных заповедников общей площадью в 39 817 квадратных километров. Это больше половины всей Баварии. Помимо них имеются еще и так называемые «заказники» общей площадью в 31 560 квадратных километров. От заповедников они отличаются тем, что в них охраняют только животных, а не весь биоценоз в целом. И создаются они большей частью на ограниченный срок, а не на вечные времена, как заповедные земли. Есть и такие заказники или резерваты, в которых разрешена ограниченная охота на определенные виды животных. Осуществляют этот промысел представители охотничьих обществ. Почти полностью заповедными являются и 5 государственных охотохозяйств общей площадью в 3110 квадратных километров и 29 государственных опытных охотничьих хозяйств 8186 квадратных километров. Название «заповедник» и «заказник» — не искусственно созданные слова, это старинные народные. Ведь забота об охране природы, в первую очередь леса, бытует в русском народе издавна. И тем не менее, этих заповедников все еще мало для государства, занимающего 22 миллиона 270 тысяч 600 квадратных километров. Их скоро станет еще больше. На 1 января 1981 года в СССР было 136 заповедников и 7 заповедно-охотничьих хозяйств на площади около 11,5 миллионов гектаров и 7 национальных парков, занимающих территорию около 400 тысяч гектаров. Кроме того, имеется более 1200 заказников республиканского значения. К сожалению, заповедных земель во всех странах на земном шаре пока еще очень мало. Словно блохи, орудующие в гладком и красивом мехе благородного животного, мы, люди, заняты как раз тем, что стараемся переделать елико возможно лицо нашей милой старой планеты, сводим и уничтожаем роскошные леса, перекрываем вольные и веселые реки, стараясь их зарегулировать, загазовываем воздух над городами и лугами, заслоняя солнце индустриальной дымовой завесой. Только самые малые, ничтожно малые клочки земли мы оставляем природе и животным. Здесь, в Тиберде, одним из охраняемых объектов является серна. Поголовье серн начало угрожающе убывать, и был момент, когда их осталось всего-навсего 200 штук. Теперь их снова более 1000. Может быть, даже еще больше. Просто серн очень трудно учесть, потому что живут они в лесах. Серны ведь в Альпах только из-за постоянного преследования превратились в высокогорных и скальных животных. В Шварцвальде, где их сейчас вновь акклиматизируют, они живут, как и здесь, на обнесенных склонах. Точно так же и в польских Есениках. А вот с оленями в Тиберде дело поначалу обстояло плохо. Благородный олень здесь водится только вне границ заповедника. Правда, работающие в заповеднике 106 сотрудников и 6 научных работников стараются вести за ними наблюдение и вне границ самого заповедника. В 1953 году 4 благородных оленей перевезли в центральную часть заповедника. Они там хорошо прижились и размножились до 30 голов. Помимо этого, в 1938 году на далекой реке Уссури с колоссальными трудностями удалось отловить 54 пятнистых оленя, которые в Уссурийском крае были уже на грани полного истребления, и перевести их сюда.